Выезжать ей было рано, а о ее замужестве еще никто и не помышлял. Она продолжала свои уроки с Мими, а русские уроки преподавал уже не полуграмотный семинарист, бывший в деревне, а настоящий учитель. Эта зима была особенно памятна Любочке. В начале зимы она сильно заболела. По тогдашнему определению у нее была горячка и настолько серьезная, что жизнь ее была в опасности. Все местные доктора были призваны к постели больной. Но болезнь не улучшалась, когда отец Любы случайно узнал, что в Туле проездом в Орловскую губернию остановился московский врач. И Слингев пригласил его к дочери. Этот врач был Андрей Евстафьевич Берс. Он ехал к Тургеневу в его орловское имение. Болезнь Любочки приковала Андрея Евстафьевича к постели больной. При виде умирающей, молодой, цветущей девушки он приложил все свое знание и силы, чтобы спасти ее. Болезнь затянулась, и Андрей Евстафьевич уже не думал о своей поездке. Он оставался в Туле, пока Любочка не стала снова возвращаться к жизни и могла подняться на ноги. Он уже освоился с домом Исленьевых и был у них принят как свой. Когда, наконец, он снова собрался в путь в Орловскую губернию, с него взяли слово, что он непременно побывает у них на обратном пути. Но Андрей Евстафьевич и без этого намеревался посетить их, так как уже не шутя был увлечен своей пациенткой. Любочка после его отъезда почувствовала в душе своей как бы пустоту. Не отдавая себе отчета в своих чувствах, она во время своей болезни привыкла к его заботливому, ласковому отношению к себе, чем она далеко не была избалована дома, и, лишившись этой ласковой заботы, она скучала первое время после его отъезда. Наступили праздники Рождества. Любочка была еще слаба после перенесенной ею болезни и мало выходила. По вечерам в виде развлечения ей позволено было гадать с молодыми горничными, что очень забавляло ее. Приносили петуха, лили воск, пели свадебные песни, причем, пропев хором песню, вытаскивали из прикрытой чашки чье-либо кольцо. Песня же предвещала либо свадьбу, либо горе, либо дальний путь, смотря по словам ее. Одно из гаданий, как это ни странно сказать, сыграло значительную роль в судьбе моей будущей матери. Опишу его с ее слов. Накануне Нового года девушки тихонько от барышни поставили ей под кровать глиняную чашку с водой, положив поверх ее дощечки, что изображало мостик. Это гадание означало, что если видеть во сне своего суженого, то он должен провести ее по мостику. А Любочке это гадание было неизвестно. На другое утро, войдя в комнату Любовь Александровны, девушки спросили, что она видела во сне. «Я видела сон», — говорила Любочка, — что строят дом, и мы с Андреем Евстафьевичем осматриваем его. Идем дальше. А тут уже не дом, а какие-то развалины, и через груды камней лежит узкая доска. Я должна перейти ее, а Андрей Евстафьевич почему-то уже стоит по другой стороне доски. Я боюсь идти, а он уговаривает меня, подает мне руку, и я перехожу. Горничные дружно засмеялись. «Поздравляем вас, барышня! В этом году быть вам за Андреем Евстафьевичем! Вот тогда увидите!» — говорили они. С тех пор, как ни странно, рассказывала мне впоследствии мать, она стала иначе думать об Андрее Евстафьевиче. Ее юными мечтами и как бы нечаянно, но властно овладел тот, кто провел ее во сне через мостик в ночь на Новый год. Ее еще почти детские грезы всецело принадлежали ему, хотя ей и самой подчас не верилось, что она, учащаяся девочка, может выйти замуж, как ее старшие сестры.